Глава 11. Опасная встреча. В библиотеку меня провожали все. Абсолютно все. Словно не хотели, чтобы я оставалась наедине с Сэндом. Каждый из моих однокурсников пытался познакомиться и очаровать. Но из-за того, что их было слишком много, а путь до библиотеки недолог, получалось забавно. «О, милое лето, вы так прекрасны!» — восторженно шептал светловолосый Тим Триванко, пытаясь облобызать мою руку. «Я просто обязан пригласить вас сегодня ночью на прогулку при свете звезд. Отвали от девушки, силь ушастой!» Отстранил его от меня слишком высокий и худой парень. «Лето, меня зовут Эдуард Тиаханьо, и, поверь, я намного лучше этого ушастого. Он будет тебе заливать про звезды и ветерок, а я покажу тебе все грани удаво. А я научу тебя заклинанию огненного ветра!» Вклинился еще один студент. «Рейки, отстань от девушки!» В какой-то момент нервы не выдержали у Манса, хотя меня происходящее только забавляло. Они все были такими милыми, так усердно пытались произвести на меня впечатление, что я почти перестала бояться. Разве это и есть могучие, неукротимые и злобные боевые маги? Или все дело в том, что я девушка, а им хочется показать себя с лучшей стороны? Хотя парочку недовольных взглядов я все-таки сегодня успела заработать. И это меня не радовало. Книги парни разделили между собой, поэтому мне нести ничего не пришлось. Уже там, в библиотеке, когда я это осознала, то возникла идея, от которой я просто не смогла отказаться. Поэтому пошла к библиотекарю и взяла еще десяток книг, которые мне рекомендовали сегодня преподаватели, и которые я бы сама хотела изучить. Если есть возможность, то почему бы и нет? По пути в общежитие Сэнд перехватил мою руку и Манса и начал рассказывать об академии. И, надо сказать, делал он это занимательно. «А это у нас гостиная старших курсов. Я здесь никогда не был, но рассказывают, что тут в свое время произошло немало интересного. И многое из этого не для ушей нашей юной однокурсницы. И тон такой, что я невольно покраснела». «Пили тут, говорят, когда с практики возвращались», — вклинился Эдуард, разрушая очарование момента. «Я даже на него покосилась недовольно. И что? Я девушка». «Хочу думать о чем-нибудь прекрасном, а не о студенческих пьянках». «Неромантично», — вздохнула я, и только потом подумала, как это должно было выглядеть со стороны. А все потому, что кто-то из парней умудрился устроить свою лапу на моей талии. Скосила взгляд в ту сторону, поняла, что это Трим, вздохнула, собираясь его отругать, но не успела. Мы шли по коридору, спешили в общежитие, чтобы успеть до следующего занятия. Здесь практически не было студентов, потому что все были в учебной части академии, а не в преподавательской, через которую вели меня боевики, чтобы быстрее попасть в общежитие из библиотеки. И уж точно мы не ожидали, что из-за крутого поворота нам навстречу вылетит мужчина. Он торопился, не смотрел по сторонам и явно не ожидал, что перед ним возникнет группа студентов. И не успел затормозить, как и мы. Мужчина влетел прямо в меня, чуть не сбил с ног, но удержал от падения за руку. Сент от неожиданности отскочил в сторону, и я оказалась один на один с неизвестным. Высокий, в костюме военного кроя, больше напоминавшим мундир. Он не был воем, те носили совершенно иную форму. Ее бы я узнала, а тут... Взгляд уперся в блестящие декоративные пуговицы на лацканах пиджака. Я сглотнула, посмотрела выше, на шейный платок белого цвета с королевским гербом. Странно, такие носили только аристократы, желая подчеркнуть свое положение при королевском дворе. Значит, какая-то шишка? Прибыл, чтобы проверить сына? Вот теперь я посмотрела на лицо мужчины и едва слышно выдохнула, потому что тут же поймала раздраженный взгляд льдисто-голубых глаз. Нет, на меня и раньше так смотрели, но почему-то именно сейчас вздрогнула, почувствовав неуверенность и что-то еще. Не страх, другое, неизвестное мне чувство. Я рассматривала его, отметила правильные черты лица, чуть длинный нос, скривившиеся в нервной полуулыбке губы. Красивый, в общем-то, мужчина, но слишком взрослый и непонятный. Он все так же держал меня за руку, и эти мгновения показались мне бесконечно долгими, словно мужчина раздумывал, кто я такая и что со мной делать. «Простите, господин Тилаят». Вдруг подал голос Рейке. «Не могли бы вы отпустить девушку?» «Надо же». А ко мне голос до сих пор не вернулся. Но я все равно попыталась улыбнуться и высвободиться. Только вот Тилаят вдруг крепче сжал пальцы, удерживая меня на месте, а его вторая рука скользнула по талии, отпуская. И хоть после этого я смогла вздохнуть, потому что испугалась. «Господин Тевиннев?» Кажется, в голосе мужчины проскользнуло удивление. «Не знал, что вы поступили учиться в Рейденскую академию. Думал, вас определят в столичную». «Это мое решение, господин Тилайт», — спокойно ответил мой однокурсник. «Но прошу вас, отпустите девушку». «Да, простите». Он даже улыбнулся мне, разжал пальцы, его рука скользнула по ткани рубашки, коснулась пальцев. Я резко выдохнула, отшатнулась, наступила Мансу на ногу каблуком, услышала позади себя сдавленное ругательство. Мне не хотелось привлекать к себе лишнего внимания, но то, что произошло... Как только он коснулся моей кожи, что-то произошло. Мои пальцы словно укололи тысячи крохотных иголочек, пробежали разрядом магии от самых ногтей до локтя. Пугающее ощущение, которому я не смогла найти объяснение. Неужели мужчина решил проверить меня, пустив какое-то заклинание? Тилаят нахмурился, отступил на шаг, посмотрел на свою руку, качнул головой, словно отгоняя назойливую муху, а потом холодно оглядел нашу компанию. «И почему студенты не на занятиях?» «У нас перерыв», — осторожно ответил Манс, решив, что уж раз мужчина с нами разговаривает, то мы можем не опасаться его недовольства. «Что ж, удачных занятий!» Тилайт бросил на меня еще один взгляд и пошел вперед. Мы расступились перед ним. Я чувствовала, что начинаю дрожать, но старалась не показывать беспокойства. Этот мужчина меня напугал, и я надеялась, что больше его не увижу. Да, не увижу. Он, скорее всего, просто навещал кого-то или приезжал к дяде по делам. Поэтому мне не о чем волноваться. Опасность миновала. Только подумала об этом и тут же фыркнула. «Какая такая опасность? Это случайный человек. Идемте. Я улыбнулась парням, которые выглядели пришибленно. «Да», — кивнул Манс, подставил мне руку. Мы вновь пошли в сторону общежития. Я почти смогла прийти в себя после случайного столкновения. Даже осмелилась незаметно потрогать Манса, коснувшись его обнаженной кожи. Мне хотелось проверить, отреагирую я на него так же или нет. Но ничего не произошло, и я успокоилась. Наверное, все дело в магии. Что там говорят об этом? Манс передернул плечами и, сощурившись, посмотрел на Рейке. «А кто это был? Ты не знаешь?» Почему-то удивился парень. «Все же знают. Господин Тилаят, лорд Савелье», — добавил он. «У-у-у!» — дружно протянули все. «Неудивительно, что меня всего передёрнуло. Встретиться с лордом вот так. Хотя нет, лучше так, чем в их застенках». Я пыталась прислушиваться к тому, что они говорят, но получалось плохо. Мужчина ушел, а чувства остались. И теперь я могла думать лишь о том, как бы вернуться в комнату, залезть в сумку и найти там какое-нибудь сильное успокоительное. Это был страх, ведь неизвестное пугает больше всего. Страх. «Я бы хотел после обучения пойти в тайный сыск», — услышала я и посмотрела на Сэнда. Пока я мысленно успокаивала себя, мы успели дойти до моей комнаты. Парни рассматривали дверь, и мне даже показалось, прикидывали, каким образом ее можно вскрыть с магией и без. Что ж, количество охранок я уже запланировала, их настойчивость ничего не изменит. Может, добавлю еще пару мелочей, но это не обязательно. И так все надежно. «Студенты!» Возмущенный голос господина Плали остановил меня в тот момент, когда я уже была готова пригласить моих сопровождающих войти в комнату. «Это что за безобразие? Студентка Тилорби? А вы? Вы?» «Добрый день, господин Плали. Я поздоровалась первой и единственной. Ничего ужасного не происходит. Просто мои однокурсники решили проявить уважение и заботу. Принесли бедной студентке учебники из библиотеки». Нет, он мне не поверил. Да что там, я видела в его глазах все, что он думает обо мне и о собственном директоре, который притащил в мужскую академию девчонку, и о моих спутниках. И вот последнее подразумевало что-то очень нехорошее, практически преступное. Так и хотелось подойти и стукнуть Костеляна, чтобы не смел думать обо мне плохого. Но я этого сделать не могла. Зато вполне могла поступить, как все обиженные травницы. Подсыпать в чай травок с определенными и веселыми для меня свойствами. И никто бы меня не осудил. Все знают, что с травницами лучше не связываться. Мы порой еще хуже боевых магов. Только в отличие от последних предпочитаем по лесам прятаться и возможности свои не показывать, чтобы не прибить кого ненароком, даже если очень хочется». «Ну-ну», — пробормотал он. «Ну-ну, «Студентка, раз уж вы уже тут, то открывайте комнату, оставляйте учебники, я прослежу, а потом направляйтесь к господину директору. Он вас ожидает. Всех на уши поставил, найти сразу не смог». «Хорошо». Я чуточку удивилась, потому что даже представить не могла, отчего такая срочность. Или вдруг он тоже прочитал утреннюю газету. И у Терренса возникли те же вопросы, что и у меня. Мама не могла такого натворить. Значит, кто-то ее подставил. Да и меня заодно. И этот кто-то может прийти за мной, потому что даже в ратухе каждый знал, что у сумасшедшей травницы была дочь. Я распахнула дверь, собрала у парней столько книг, сколько смогла, вошла в комнату, чтобы положить их на стол. «Не входите», — сделав пару шагов, резко обернулась. «Я не могу вас пока впустить». Манс замер на пороге и отступил. Кажется, он и Сент единственные подумали о том, что может быть навешано на моей двери, и даже посмотрели на меня с легким одобрением. А вот остальные только фыркнули, будто я была здесь не будущей магичкой, а скромницей из пансиона благородных, которая вдруг засмущалась приглашать в свою комнату молодого кавалера. Вторую и третью партию книг сгрузила прямо у двери, решив больше не бегать и не тянуть время. Плали стоял, недовольно поджимая губы, отфыркиваясь, старательно изображая, как много сил и времени он тратит на взбалмошное желание господина директора устроить свою племянницу. А племянницу ли? В академии. «Я готова идти», — улыбнулась ему, а потом повернулась к Мансу и Сэнду. «Вы меня не ждите. Дядя, господин Тилорби говорил, что мне нужно кое-какие бумаги сегодня подписать. Не думаю, что преподаватели будут меня искать». «Ага. Они, конечно, в курсе, что у них появилась новая ученица. Но чувствую, радости по этому поводу не испытывают». «У нас только практика до вечера. Мы сообщим мастеру, что ты у директора». «Спасибо». «Сочтёмся», — подмигнул Манс. И они веселой толпой пошли прочь, оставив меня один на один с недовольным господином Плали. А у меня было хорошее настроение. Долго злиться я все равно не умела. А страх, вызванный Тилайтом, уже успел отступить. Поэтому портить себе остаток дня я не собиралась. У меня в комнате книги. Я могу учиться. И эту возможность никто не отберет. Да ради такого можно потерпеть даже нравоучение и недовольные вздохи господина Плали.